Глава 14. Как бы я ни старался переделать Адмиралтейств в коллегию во что-то менее громоздкое, но выполняющее гораздо больше различных функций, у меня ничего не получалось. Мы с Сиверсом в течение нескольких дней прокручивали и так, и этак различные модели управления, и в итоге решили остановиться на той, что была сделана Анной Иоанновной. Не самой, конечно, но кем-то вполне разбирающимся в этом деле. Единственное, что я сумел воткнуть, это еще одно подразделение. Таким образом, новое Министерство морского и речного флота на сегодняшний момент состояло из 5 подразделений. Казенного, отвечающего за дело производства и все финансовые операции, хозяйственное, отвечающее за склады и всю хозчасть, экспедиционное, которое в военное время отвечало за проведение кампаний с участием флота, охрану морских границ, а в мирное, кроме границ, им предстояло отвечать за экспедиции, начиная от оснащения и заканчивая предоставлением доклада о полученных результатах на высочайшее имя. Кораблестроительное. Это подразделение было в ответе за все этапы строительства судов, начиная от приготовления корабельного леса и заканчивая спуском судна на воду. И последнее, 5-е подразделение я обозвал людским. Это были кадры. В зону ответственности этого подразделения отнесли также все навигацкие школы, уже открытые и которые планировались открыться. Умом я понимал, что военно-морскую часть придется выделять в отдельное подразделение, если не в отдельное министерство, так же как и порты, но пока все равно решил оставить получившееся министерство без изменений. Если что-то не потянут, всегда можно выделить из состава, но сейчас пока не было людей, чтобы перекрыть все востребованные направления. Составив указ об утверждении нового министерства и о назначении первого его министра, этим геморроем я наградил опять-таки Сиверса. Параллельно составили указ о ликвидации адмиралтейств коллегии с проведением в ее экспедициях полной ревизии. Сиверс только крякнул, когда прикинул предстоящий ему объем работы. Но тут я ему помочь ничем не мог. Не самому же садиться перебирать приходские книги и считать, сколько подштанников осталось на складах. Пускай выбирает тех людей, с кем впоследствии будет работать, и начинает пахать, засучив рукава. А самое главное, начинает уже осваивать испанские деньги в полном объеме. Мне надоели сказки про заказанный еще дедом галерный флот, который все еще не готов. Если подобная тенденция продолжится, то я уже буду по-другому смотреть на происходящее. А именно, снова отправлю сюда Ушакова, но на этот раз не растрата искать, это дело ревизионной комиссии, а не начальника тайной канцелярии, а исследовать подобный саботаж на предмет наличия в нем предательства с целью ослабления Российской империи перед ее внешним врагом. Сиверс только сглотнул, но быстро уверил меня, что в данный момент эллинги самого Адмиралтейства как раз освободились, и на них вполне можно начать строительство 4 фрегатов одновременно. Я похлопал его по плечу и отправил с Богом, предупредив, что жду полного доклада о проделанных делах не позднее 1 марта. И на этой мажорной ноте мы разбежались. Еще раз встретившись с Мордвиновым, я решил посетить школу Ушакова, визит в которую был отложен из-за того, что с этим чертовым адмиралтейством ничего не клеилось как следует. Сразу же после этого визита я запланировал отправиться обратно в Москву. При этом Митька уже отбыл вслед за Кейтом, с которым случайно познакомился уже на следующий день, после того, как тот получил инструкции из Лондона. Теперь он таскается с ним вместе, весьма искусно изображая обиду на меня за то, что я его отстранил от себя, взяв, точнее, вернув на его место того же Репнина. Кейт поверил и решил оказать Митьке свое покровительство, в надежде на то, что я прощу своего секретаря за какой-то проступок, и верну в приемную, а он сам таким образом сможет приблизиться к моей персоне. Полагаю, где-нибудь посредине дороги в Москву Митьке поступит предложение вступить в ложу и начать помогать ее мастеру, коим является Кейт. Ну а пока суд да дело, я приказал готовиться к отъезду, а по пути заехать в так интересующую меня школу. Началась суета, всегда предшествующая отъезду. Сборы императора, хоть и такого умеренного во многих вещах, как я, это не трусы с носками в сумку забросить и вперед. Это суета и работа многих людей, и лучше всего я мог им помочь, не мешая и не путаясь под ногами. К тому же мне было чем себя занять, потому что как раз в разгар суеты перед поездкой прискакал курьер с письмом от Елизаветы. Так, и что же она пишет? Сломав печать, я развернул письмо и принялся внимательно читать, стараясь угадать между строчками, что же мне хотела сообщить тетушка. Так, королева Мария все еще в трауре по отцу. Получила мой скромный подарок в знак моей скорби. Колье из рубинов, настолько темных, что при определенном освещении выглядят черными. И разрыдалась. Какой я, оказывается, тонко чувствующий молодой человек. Это все так трогательно. Прочитав эти слова, я отстранил письмо и от души выругался. «Ну, Лиска, змея подколодная, ведь наверняка догадывается, что я в жизни, ничего никому не подаривший просто так, скорее всего, пытался таким образом извиниться перед королевой, и все равно не отказала себе в удовольствии потоптаться по больному. Неужели все никак не простит меня за то, что когда-то хотела меня совратить, или ей это все-таки удалось? Черт, я никогда не узнаю правды, потому что сам не могу помнить по вполне понятным причинам». А она молчит, ничем не намекая на подобный поворот событий. «Ладно, отправим эту тайну к остальным скелетам, к скелету Лещинского, например. Что там дальше?» А дальше Елизавета писала, что Мария угрожает мне тем, что хочет собраться с мыслями и с духом и нанести визит в Москву, чтобы познакомиться с императором Петром, дабы лично выразить ему свою безмерную благодарность за поддержку, так необходимую ей в это нелегкое время». Вот только этого мне не хватало. Швырнув письмо на стол, едва удержавшись, чтобы не швырнуть в печь, я заметался по кабинету. Королева Франции — это не орлеанский шевалье, которого можно на кого-нибудь спихнуть или вовсе предоставить самому себе. Я, кстати, даже не знаю, где он шляется. Вроде бы Мордвинов только сказал, что Филипп убрался из Петербурга за день до моего приезда. Но куда — это осталось загадкой. Да и шут с ним, с этим шевалье. Одним ублюдкам бурбонов больше, одним меньше. Кто их вообще считает? А вот королеву Франции придется обхаживать и развлекать. А я терпеть не могу подобного. А может быть, пригласить их вместе с Людовиком на свадьбу? Ну а что? И развлечений хватит. И мое отсутствие будет вполне объяснимо. Медовый месяц и все такое. И не надо будет тратиться на нее одну, да и подарок какой-никакой притащит. Хотя приглашения, как знак формальности, всем маломальским монархам уже разосланы. Обычный признак хорошего тона, ничего более. Сами они, конечно, не приедут, но какого-нибудь могут прислать, чтобы засвидетельствовать свое почтение. В эти игры можно играть бесконечно, и я начал уже получать от них какое-то извращенное удовольствие. Так что приглашение не вариант. Но ведь можно отписать Лиске, чтобы она передала, будто я был бы счастлив увидеть королеву, и желательно на свадьбе, дабы после стольких потрясений она смогла разделить мое счастье, как я ее горе. Ну почему бы и... Да, решено, так и отпишу в ответе. Вернувшись за стол, я снова взял в руки письмо. С королевой Марией понятно, но я жду совсем других известий. Так, началось формирование флота, и мне нужно поторопиться с назначением команд и отправкой их к приписанным кораблям. Я знаю, не надо мне постоянно об этом напоминать. Я уже озадачил Сиверса, и он помимо своих основных обязанностей, которые на него свалились, еще и команды будет формировать. Лишь список вероятных капитанов мне на ознакомление пришлет, а в остальном я велел ему ни в чем себе не отказывать. Так что с командой должно успеть к сроку разобраться. Принц Конти намедни навестил Елизавету и выглядел не слишком довольным, и своим кислым видом портил настроение всем остальным гостям, включая его величество. На вопрос, а что это с ним случилось, его высочество предпочел отшутиться, сказав, что был на исповеди у кардинала Флери, и тот долго не хотел отпускать ему его прегрешение. Вот оно. Я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Значит ли подобное заявление, что Конти провалил свою миссию в Константинополе? «Вероятно, да. Кардинал Флери недоволен. Значит, османы решили не слушать французов, а провести свою игру. Из чего этот диван начал проявлять подобную самостоятельность? И в чем, черт их раздери, будет заключаться эта игра?» «Стоп!» Я открыл глаза и резко сел. «На дершах! Вот что с османами случилось. Он ведь серьезно угрожает спокойствию султана, а значит, и дивана заодно. Нет, не тем, что он может им существенно навредить». «Где Персия, а где Османская империя? Но вот крови попортить и заставить понервничать, вот это он сумеет запросто. И далеко не факт, что в итоге этого османы все еще будут сохранять контроль над тем же Крымом. Ведь в той истории, которую я помню, этот шах многого наворотил и даже сумел захватить Дели, а столица Великого Могола это что-то дозначит. Так зачем вообще напрягаться, если можно обойтись малой кровью? Своим отказом действовать в интересах Флери — они словно намекают мне, что готовы к диалогу. Ну что же, вот и посмотрим, насколько они готовы к этому диалогу. Свои земли на Каспии я отдавать Надиру не собираюсь. Мое положение не настолько плачевно, чтобы заключать невыгодные сделки, в ходе которых я могу не только лишиться владений на Каспийском, но и потерять на долгие годы шанс выйти к Черному морю, как и шанс вернуть свои позиции на Азовском море. Так что Надиршах перебьется. А вот для Константинополя у меня есть с чего начать торги. Ведь, по сути, на пути у Надира стоит только Россия, а Константинополь так близко к границе расположен. Но все же я не уверен до конца, что османы смогут пожертвовать Крымом в обмен на свою лояльность. Чтобы нормально атаковать османов, Надиру придется пройти по России, пусть и на окраинах. Он будет вынужден или просить у меня позволения пройти по моим землям, или сделать это самостоятельно, применив силу. И второй вариант для османов более предпочтителен. Вот только он нисколько не устраивает меня, и во время переговоров я вполне могу надавить именно на этот факт. Если Надиршах все же захочет пощипать османов и не полезет дальше в Индию, то мне придется или заключать с ним договор, или начинать войну. Но у меня есть еще один вариант. Охреневшие от собственных успехов калмыки, которых я вполне могу тому же Надиршаху предоставить в качестве заключенного военного пакта, для того, чтобы на паях грабануть Индию. И бог видит, там есть что брать. Хотя нет, буддисты ненавидят мусульман. Но в Российской империи вполне хватает башкир и булгар, которые из-за того, что казаки, присоединившиеся к ним беглые крепостные, постепенно начали занимать территорию, исконно принадлежавшую этим народам, вот-вот начнут бунтовать. Простой вопрос, пойдут ли они для того, чтобы свою воинственную натуру удовлетворить вместе с персами, ну и заодно весьма неплохо заработать? Думаю, что да. Осталось связаться с самим Надиром и уговорить его обогатиться вполне себе физическими благами, оставив духовное на потом. Он прагматик, с кем, а с ним можно попробовать договориться. Эх, надо было ему Аньку взамен Лиски предложить. В гаремах, говорят, такие войны между женами-наложницами идут. Флорентийцы нервно курят в сторонке, так что она даже, может быть, нашла бы там себя. Еще бы султан Баши стала с ее-то характером и склонностью к весьма сомнительным развлечениям. И опять же нет, она же религиозная фанатичка, а для гаремов это чревато. «Государь Петр Алексеевич, поезд готов к отправлению». Из мыслей меня вырвал голос взъерошенного Репнина. Я хмыкнул, глянув на него. Вот даже помолодел, с лица спал, когда эту неделю носился, собирая для меня различные справки по различным экспедициям адмиралтейств коллегии. «Отлично!» Я кивнул, поднимаясь из кресла и сворачивая письмо, которое убрал за пазуху, чтобы в дороге дочитать до конца, а то и перечитать некоторые моменты, дабы определить, правильно ли я их понял. Дворец, принадлежащий когда-то Александру Даниловичу Меншикову, стоял на набережной, глядя многочисленными окнами фасада на замерзшую Неву. Красивое здание, оно всегда мне импонировало, в каком бы мире я на него не смотрел. Кадетов убрали из этого здания, объединив кадетский корпус для подготовки офицерского состава российской армии с гардемаринами. Этим действием я преследовал несколько целей. Так более велико братание, которое ведет к взаимопониманию, а не отчуждению среди различных родов войск, и особенно проявляется при совместных наказаниях. Но и позволяет экономить на учителях общевоинских дисциплин, которые полезно знать всем офицерам. Да и совместные учения так проще проводить для отработки наземного и водного взаимодействия. Жаль, нет воздушного, но тут уж ничего поделать нельзя». Дворец же Меншикова целиком и полностью достался Ушакову, который, надо сказать, развернулся. Я соскочил с Цезаря, бросив поводья подбежавшему гвардейцу, и вошел в распахнувшиеся передо мной двери. Ух ты, они что же слежку за моей резиденцией устроили, чтобы не попасть впросак? Но это только добавляет баллы как местной администрации, так и учащимся, потому что мне о слежке никто ничего не докладывал. В холле меня встречал Миронов Владимир Яковлевич, директор школы. «Прошу, государь!» Он поймал мою дубленку и шапку, но не передал, чтобы их куда-нибудь повесили, а так и таскал за мной все то время, пока я бродил по залам, переделанным в учебные комнаты. Учащихся, кстати, было не так, чтобы много. Тех же будущих офицеров, по моим прикидкам, училось сейчас раза в два больше. В одной из комнат сидели юноши лет 16 и скрипели перьями. Присмотревшись к классной доске, я сначала опешил, а потом слегка подвис, потому что, судя по всему, мальчишки должны были продолжить цифровой ряд Фибоначчи, начиная с 14 числа. Впечатляет. И как справляются? Я повернулся к пожилому учителю, который с гордостью посмотрел на своих учеников. «Безусловно», — он кивнул. «Это очень занятная разминка для ума. К тому же на основе этого ряда можно составить шифрограммы». «В общем-то, да». Я слегка наклонил голову, глядя на ряд с этой точки зрения. «Если присвоить каждому числу ряда свою букву, конечно, шифрограмма будет простейшая, но ежели писать, не делая слишком больших промежутков между цифрами чисел, чтобы не было понятно с первого взгляда, где заканчивается одно и начинается другое... Да, такое вполне возможно применить. Продолжайте». Я кивнул и хотел уже было уйти, но тут почувствовал, что на меня смотрят. Осмотревшись, я увидел, что смотрят на меня все без исключения из находившихся в классной комнате людей. То-то я еще подумал, с чего это перья перестали скрипеть. «Государь Петр Алексеевич, не сочти за дерзость, но у тебя такой вид, будто ты знаешь, что это такое, и действительно считаешь, будто это знание очень простое», — тихо произнес учитель, а я снова посмотрел на обращенные ко мне лица и прочел на них огромное удивление. «А что в этом удивительного?» — осторожно произнес я. «Все-таки математике меня Христиан Гольдбах обучал. Следующее число, что идет за последним, написанным на доске, будет 233». И ретировался из класса, потому что не знал, что отвечать на такие довольно неудобные вопросы. Наскоро узнав у директора, чему еще они учат своих воспитанников, я поинтересовался, нельзя ли заглянуть к барышням. «Конечно. Сейчас как раз мадам Жером проводит свое занятие». И директор закатил глаза, демонстрируя тем самым, как именно он относится к подобным занятиям. «Но уверяю, государь, девочек учат не только этому бесстыдству». Наконец подобрал он нужное слово. «Они постигают множество наук, включая иноземные языки, письмо, и хочет писать так, чтобы почерк сам превращался в предмет искусства». «Их конечной целью будет добыча информации», — перебил я пытающегося оправдаться директора. «И тут любая мораль всегда будет отступать на второй план». Директор поправил в руках мои теплые вещи и без разговоров отворил дверь, одновременно делая знак, чтобы урок продолжался. Девушки осваивали веер. Я смотрел, как они раскрывают эти произведения искусства из драгоценных перьев и самоцветов. Как они прикрывают им лица, как играют, пропуская перышки между пальцев. Это завораживало. «Всегда улыбаетесь, когда разговариваете с кавалером, девушки?» Мадам говорила правильно, не коверкая слова, но все же легкий акцент и грассирующий «Р» выдавал в ней француженку. Маленькая, изящная и приятно округлая в нужных местах, очень красивая, темноволосая и темноглазая, чем-то неуловимо напоминающая мне Филиппу, учительница будущих шпионок подняла руку с закрытым веером и резким движением, от которого я вздрогнул, раскрыла его. Нижняя часть лица оказалась закрытой, и она продолжила говорить. «Улыбку слышно в голосе, даже если губ не видно». И она была, черт ее возьми, права. Одета она была просто. Декольте весьма строгое, я бы даже сказал, пуританское. Никакой пошлости ни в одном ее движении не было, но... Даже меня пробрало. Я увидел краем глаза, что Голицкий выдохнул и вытер рукой вспотевший лоб, а Репнин и вовсе отступил в сторону. Как-то так получилось, что я остался стоять перед обольстительницей впереди всех. Почти один на один. А она тем временем подошла ко мне и присела в глубоком реверансе. Когда же выпрямилась, то проворковала. «Я учу девушек, что нельзя всегда надеяться на женские чары. Ведь однажды на их пути может оказаться кто-то вроде вашего императорского величества, и тогда любая из них будет вынуждена отступить». «Почему?» Я снова слегка наклонил голову на бок. Чёртова реакция, доставшаяся мне вместе с телом. Пётр, похоже, всегда вот так наклонял голову, когда нервничал. «О холодности вашего величества уже начинают слагать легенды». Она снова подняла веер. По глазам тоже можно было увидеть лукавую улыбку. «Легенды лгут». Я тоже улыбнулся краешком губ. «Так ли это?» «Ах ты, стерва, чего ты добиваешься? Хочешь провести урок перед своими невинными крошками? Ну хорошо, я тебе помогу». Обхватить ее за плечи и прижать к стене было делом двух секунд. Никто даже не понял, как это произошло. Я наклонялся так, что мои губы почти коснулись ее уха и негромко произнес: «О, бедный аспид мой, бледна, в серебряном поту совсем одна. Ты в призрачности не уступишь мне. Проклятие! Предпочитаю, чтобы ты раскаялась, чем черпала в слезах ту чистоту, которой нет в глазах». Джон Донн. И только тогда я отодвинулся, а застывшие на одном месте Голицкий и Репнин едва заметно выдохнули, видимо, решив на мгновение, что у их государя крыша поехала. «Английские барды могут быть весьма впечатляющи, правда? И некоторые не слишком порядочные мужчины весьма охотно привлекают их к себе на помощь. А легенды все же чаще всего лгут. Дамы, вы настолько все прелестны, что, попав случайно в этот класс, невольно начинаешь думать, что даже не понял, как умер, и попал в рай, и тебя окружили ангелы. Настолько красоты на наши неокрепшие мозги все же многовато, поэтому спешу откланяться». И поклонившись, я вышел в коридор, а за мной потянулись уже остальные. В полном молчании мы прошли к выходу. Директор все порывался что-то сказать, но я остановил его, подняв руку. «Я действительно впечатлен, Владимир Яковлевич». «Да, впечатлен. Думаю, что подробности я узнаю у Андрея Ивановича. Оценить искусство ваших учеников смогу, когда они начнут покорять мир. Но на этом я прерву свой визит, потому что мы действительно заехали сюда, уже направляясь обратно в Москву. Всего наилучшего». И забрав у него дубленку и шапку, я, даже не одевшись как следует, вышел из дворца на улицу и, только оказавшись на крыльце, застегнулся и поправил шапку. «Быстро же ты сбежал, государь Петр Алексеевич!» — Репнин усмехнулся. «Но когда ты энту-мадам схватил, я уж думал...» «Что ты думал? Что я ее прямо там, на глазах этих невинных курочек, лапать начну за всякое?» Я покачал головой. «А кто тот бард, ну...» — замялся Голицкий. «Просто ежели все так будут растекаться, как там Адам...» «Эх, Семён, Семён!» Я вскочил на Цезаря и потрепал его по шее. «Это Джон Донн, современник Шекспира. Его прелесть заключается в том, что, почитай, никто не знает ни его стихов, ни о нем самом. Всю славу забрал себе Шекспир, и в его тени остались незамеченными такие вот весьма талантливые барды. Ну а теперь домой. Да, Юра... Подумай, кого бы лучше всего к башкирам и булгарам отправить с небольшим поручением».